В эти годы он жил и на Украине, на Полтавщине, в Гоголевской Диканьке, и на Волге, и далеко на севере, под Архангельском. Вновь проехал по всей американской стране уже в годы войны. На его докладах о сражающейся России побывали сотни тысяч. Подарил миру много прекрасных книг, без которых сегодня нельзя представить себе ни литературу о Ленине, ни литературу об Октябрьской революции. «Ленин. Человек и его дело. Сквозь русскую революцию. Советы». Да мог бы человек совершить все это, если бы им не руководила любовь к новой России, ставшей для него второй родиной. Кстати, этой теме посвящена и последняя книга Вильямса. Книга эта существенна для пути, пройденного Вильямсом. В чем смысл ее? Кресло пододвинуто к окну. Окно просторное, от пола до потолка, как на аэровокзале. В него видны и земля, и небо. Комната полна света, и седины Вильямса светлые, точно кора берез весной. Среди тех, кто сейчас подходит к Вильямсу, почти нет стариков, кто знал его прежде. Все молодежь, для которой Вильямс в своем роде живая история, легенда. Да и слова, что при этом произносятся, можно произнести, когда перед тобой живая история. Эта вереница людей, желающих сказать свое слово Вильямсу, иссякает только под вечер. Мы медленно спускаемся по каменным ступеням, и я помогаю Вильямсу. «Мне трудно писать главу за главой, да я и не считаю это нужным», — говорит Вильямс. «Человеческая память — анархичнее сознание». Вот она воссоздала первоянварский эпизод 18 года, воссоздала с такой яркостью, будто сама призывает записать его. «Бери карандаш и пиши, пиши, не раздумывая, опоздаешь — все погибнет». Все обратится в пепел. В другой раз она выхватила из прошлого нечто такое, чему ты был свидетелем 10 годами позже. Не теряй времени, и в этом случае запиши. Да, я понимаю, что мои главки напоминают кадры будущей киноленты. Я их отснял, не зная, в каком месте фильма они и поместятся. Самое значительное — совершится за монтажным столом. Я жду долгожданной минуты, это всегда увлекательно. Я знаю, откуда у Вильямса это сравнение с кинокадрами и киномонтажом. Люсита, жена и друг Вильямса, говорит, что Альберт один факт, одну мысль записывает 5, 7, 10 раз. Этот метод, по словам Люситы, подсказал Вильямсу Линкольн Стефанс. Вот как это было. Вильямс навестил Стефанса. В этот день у Стефанса были и другие гости. Вильямс заметил, в течение дня хозяин вновь и вновь рассказывал одну и ту же историю. Новому гостю — по-новому. Это настолько поразило Вильямса, что он не преминул выразить хозяину свое удивление. Нисколько не смутившись, Стефанс ответил, что он, как полагает, каждая история имеет одну верную версию. Но прежде чем удастся нащупать твердое ядрышко этой верной версии, необходимо повторить рассказ много раз. Иначе говоря, Стефан сделал то, что делает кинорежиссер, снимающий фильм. Каждый эпизод снимается много раз. Делаются, выражаясь киноязыком, дубли. Фильм попадает лучший. Видимо, это объяснение показалось Вильямсу настолько убедительным, что он сделал метод Стефанса своим. Но вот что интересно, продолжает Вильямс. Ничто так не может встревожить память, встревожить и обновить, как встреча с местами, где события произошли. Не просто в моем возрасте собраться в дорогу, столь дальнюю и трудную, как поездка в Россию, но собраться надо. Я еду за памятью, за молодостью, за новой книгой. Вильямс рассказывает об Америке, об Ассайнинге, где он живет, о людях, разного профессионального и социального облика, которых он видит в Ассайнинге, и нет-нет, да задаст вопрос, а над чем работаете вы? Что это будет за книга по жанру, по манере, по колориту? Мне кажется, что он спрашивает тебя об этом и по соображениям такта. Он точно хочет сказать этим: «Я отнюдь не переоцениваю значение своей работы, отнюдь, и вниманием к труду товарища подтверждаю это». «Вот вам мой совет», — произносит Вильямс, когда мы оказываемся на улице. «Не будьте рабом материала. Не давайте ему взять вас в плен. Главное — сберечь дух событий». Он останавливается и внимательно смотрит в пролет улицы. «По-моему, там стоит Люсита», — произносит он, не отрывая глаз. «Там действительно в кругу друзей стоит Люсита Вильямс». Он прибавляет шагу, говорит, волнуясь: «Когда будет готова книжка, пришлите ее мне. Впрочем, я уже просил об этом кого-то». Люсита убыстряет шаг, а я думаю: «Так вот она какая, Люсита Вильямс, храбрая спутница Риса на тысячи и тысячекилометровом его пути по России». Она знала Поволжье, объятое злым огнем голода, и архангельские топи и гати, и украинские села где-то рядом с гоголевской диканькой, небогатые поля и нивы неоглядной нашей страны, куда на годы и годы ушел Рис, решив проникнуть в суть того большого, что волновало его тогда. Насколько крута дорога России, идущей по пути, который указал ей Ленин. Но что заставило молодую женщину бросить родные берега и обречь себя на жизнь подвижницы? Наверное, любовь. Она все может. Но мне так кажется, не только любовь, но и верность идеи, которая с годами и для Люситы определила смысл жизни. Сейчас Рис протянет руку, большую и белую, чуть-чуть расслабленную, и простится. Если он и этот свой приезд не сказал ничего о новой книге, значит, работа над ней не продвинулась настолько, чтобы можно было об этом говорить. Вильямс вернулся в Москву через полтора года. Мы идем с Вильямсом улицей Качалова. Полуденное небо кажется белым, но здесь хорошо. Иногда купы старых деревьев оказываются над нами, заслоняя знойное небо, и мы невольно замедляем шаг. Я как-то слыхал, что после окончания 10 дней Рид задумал новую книгу, замечаю я. «Да, при этом написал несколько очерков, которые должны были в нее войти», — говорит Вильямс. «Верно ли, что то была книга о Ленине?» «Да, так задумал ее Рид. Я понимаю его. Не было задачи труднее и благодарнее ни вчера, ни сегодня», — произносит после некоторого раздумья мой собеседник. «Не хотите ли вы сказать, дорогой Вильямс, что ваша новая книга призвана решить эту же задачу?» «Да, я хочу сказать именно это», — произносит Вильямс. Прошла машина, прошла осторожно, будто опасаясь спугнуть тишину, которая наступила вслед за последней фразой Вильямса. «Значит, новая книга Риса посвящена той же самой теме, которую избрал для своей будущей книги Джон Рид». Вильямс пишет о Ленине. В этот раз не только о Ленине. Революционном стратеге, но и государственном деятеле. Строители, кремлевском провидце, чья вера и решимость указали России ее новую дорогу. Истинно, нет задачи труднее и благодарней. «Не следует ли, дорогой друг, ваш ответ понимать так, что работа над рукописью близка к завершению?» «Ну что ж, можете понимать и так», — отвечает Вильямс, все так же добродушно и становится строгим. «Вы сберегли мой нью-йоркский адрес?» Вильямсы уехали. Быть может, они уже достигли американского берега. Друзья Вильямса звонят друг другу. «Вы имеете что-либо от Риса?» И в Москве его зовут так. Иногда эти звонки настойчиво тревожны, и это тоже понятно. 78, немало. Наконец пришло первое письмо. Он здоров, набирает силы. В Ассайнинг полетели письма. Послал свое и я вместе с книгой, только что вышедшей. Вильям спросил прислать, сказал, что нужна для работы. Такое ощущение, что книга пошла не только к Вильямсу, но и к Риду, Стефансу, Майнеру. Ведь он явился к нам из той героической поры. Нелегко ждать, когда ты убедил себя в этом. Прошел месяц, второй. Говорят, Вильямс вновь заболел, сейчас в больнице. И вот декабрь 61-го. Пришел пакет из Америки. Обратный адрес не вызывает сомнений. Альберт Рис Вильямс, 116 Хейкес-Авеню, Ассайнинг, Нью-Йорк. Медленно распечатываю. Такое впечатление, что лощеная бумага грохочет. Так жестка она и крепка.